78. Тайной живет мир. Так же, как высшая тайна неоткрываема. Так же, как в каждом напряжении есть элементы тайны. Люди в сердце чуют границы этой тайны и способны уважать ее. Не следует выдумывать тайны, но следует почитать ее, и в этом будет оправдание человеческой личности. 79. Можно предупредить, что всякое сознательное прикосновение к силам тонкого мира может быть опасным. Если тонкие существа ищут поучения от земных, значит, их цель сомнительна, ибо в мире тонком легко найти высокие поучения. 80. Тем, кто не могут усвоить идею вождя, скажем: каждое ваше слово предполагает приоритет чего-то или кого-то. Сами не замечаете, что каждое утверждение ваше опирается на нахождение чего-то, установленного кем-то. Нет человека, который обошелся бы без учительства. Только не нужно превозноситься в сердце своем. Понимание иерархии поможет установить явление вождя, который по отношению к высшим не вождь, но последователь. Люди под влиянием невежества пытаются иногда отрубить канаты. Но каждый моряк скажет, что мачты рубят, когда стихии обуревают силы человеческие. Тот же моряк знает, что без мачт и канатов плавание бедственно. Значит, нужно посредством воспитания утвердить неизбежность иерархии во всей Вселенной. 81. При наступлении великих сроков неизбежны небывалые напряжения. Управление и координация событий непомерно трудны из-за отравления некоторых слоев атмосферы. Некоторые события зреют, как под жгучими лучами солнца, но другие плесневеют, как в сырую погоду. Помните, что нельзя уже отложить сроки. Такое насилие может вызвать космические катаклизмы. Каждый должен действовать посильно, помня о великом служении. 82. Огненные искры из кремня могут напомнить искры напряжения. При узловых моментах битвы могут быть удары, производящие множество искр. Ближайшие могут более других ощущать такие огненные потоки, когда они вовлечены в самый бой. Когда советую осторожность, значит, или сильные нападения, или самый бой дает напряжение. Они прежде всего отражаются на развитых центрах. Нельзя уберечься от таких воздействий. Святые страдали именно от таких напряжений. Но самое трудное имеет и свою счастливую возможность. Именно боевые напряжения или страдания от нападений лучше всего утончают центры. Потому каждый идущий в великом служении приветствует такие напряжения, как крылья света. Можно видеть, как верх позвоночника стонет от давления. Но это называлось грузом атласа, явленного держателя земной тягости. Можно советовать врачам больше обращать внимание на центры и на сердце. 83. Каждый, зовущий ближнего к огненному крещению, уже является участником великого служения. Каждый, принявший участие в несении креста истины, не обессилит. Каждый, понявший нужды мира, уже сокращает путь восхождения. Каждый, познавший значение сердца, как обители Агни, уже на верном пути. 84. Устный приказ остается в жизни, хотя бы человечество располагало тысячу письменных языков, к тому три причины. Первая. Приказ не всегда поддается письменному изложению. Вторая. Люди мало устремляют внимание, полагаясь на письменность. Третье. Явление самых высоких заветов никогда не бывает записано, потому уста говорят от сердца к сердцу высшие приказы. Такое простое соображение все же нуждается в отмечании, ибо если кто не знает иерархии, тот не поймет святости приказа. Нужно много наставлений о законах природы, чтобы понять всю красоту закона притяжения, который лежит в основании иерархии. Невежды не понимают, что рабство и свобода лежат первое во тьме, и вторая в свете иерархии.